Глава 10. Как только мы втроем добрались до основного моста, ведущего к острову Пиэрди, служба безопасности взялась за дело. Нас окружили и сопроводили до безопасного места вооруженные огнеметами охранники, недобро поглядывающие на болото. Отголоски разума в трясине угасли, но от этого мне не стало легче. Охрана доставила нас в главное здание. Здесь парамедик завернул нас в покрывало из фольги, несмотря на 30-градусную жару, и провел всех в кабинет Марата на первом этаже, где ловко разрезал джинсы Марата. Небольшие металлические капли усеивали ноги призывателя, впившись в его плоть. Алессандро наклонился, положив руку мне на плечо и приблизив лицо к моему. Со стороны бы показалось, что он меня утешает. «Что происходит?» — шепнул он. В этом болоте живет чужеродный разум, владеющий телепатией. Какую-то секунду он переваривал услышанное. «Расскажи мне об этих шипах». «Телекинетик на дальней станции, вероятно, превосходный. Он запустил как минимум дюжину шипов, из чего следует, что он готовился нас убрать. Я добралась до его разума, и он сбежал». Алессандро кивнул и выпрямился, задумавшись. «Если бы Марат хотел нас убить, он бы не стал использовать телекинетика. Во-первых, случись что с нами, он был бы первым подозреваемым. Во-вторых, будь он достаточно тупым, чтобы попытаться нас убить, то он бы нас просто пристрелил и приказал своим охранникам скинуть трупы в воду, где чудовища, обитающие в дыре, расправились бы с нами без следа. В-третьих, телекинетик и пальцем не пошевелил, чтобы его спасти. Нет. Телекинетик должен был принадлежать Аркану». Парамедик, худощавый и темноволосый белый мужчина лет 30, достал набор пинцетов и ведро и уселся на пол. Он подцепил первую металлическую каплю с волосатой голени Марата. Призыватель поморщился. Серебристая капля растянулась и заерзала в пинцете. Алессандро шагнул вперед, перехватил руку парамедика и рассмотрел извивающееся создание. «Металлическая пиявка». Он отпустил его руку, и тот отправил пиявку в ведро и вытер кровь с ноги Марата. «Одна есть». Парамедик выглядел совсем неудивленным, вытягивая металлическую пиявку из ноги своего босса. «Сколько раз вам уже приходилось это делать?» — спросила я. «Не отвечай», — процедил Марат. «Нет уж, будьте добры ответить». Даже насквозь промокнув в болоте, Алессандро мастерски перевоплотился в превосходного с непререкаемым авторитетом в голосе. «Терренс», — предупредил Марат. Парамедик перевел взгляд с Марата на Алессандро и снова на Марата. «Я здесь от лица Ландера Мортона». Голос Алессандро не знал пощады. «Во всех отношениях. Я — это он. Я плачу вам зарплату. Отвечайте на ее вопрос». Терренс сглотнул. 7 или 8 раз. Такое бывает, если люди попадают в воду и выживают». «Сколько людей не выжило?» — спросила я. Парамедик раскрыл рот, покосился на Марата и ответил. «Несколько». «Верность. Виктория ее уважала. На этом моменте она бы дала об этом знать, а затем отбросила всякие церемонии и раскрыла его разум. Она позволила бы ему его сохранить, потому что верность заслуживает поощрения, но оставила бы его всхлипывающим, свернувшимся на полу калачиком. Ему понадобились бы недели на восстановление. Сейчас вернусь». Я встала и вышла из комнаты забрать из носорога холщовый мешок. Возвращаясь обратно, я услышала доносившиеся из-за приоткрытой двери голоса и остановилась послушать. «Ты ее потрахиваешь или как?» — прорычал Марат. «Ландер в курсе, потому что старому алкашу это не понравится». «Ты жив только потому, что она попросила меня тебя спасти. Я бы бросил тебя тонуть». «И чё, выписать тебе за это медаль?» «И я хочу, чтобы ты ответил на ее вопросы. Потому что ты ее трахаешь, да?» Голос Алессандро стал опасно спокойным. «Повтори, что ты сказал». «И что ты мне сделаешь, еврохрен?» Глухой удар. «Эй!» — вскрикнул Марат и подавился. Вот дерьмо. Я вошла в комнату. Терренс был на полу, вжавшись в стену справа от меня. Должно быть, Алессандро отшвырнул его в сторону с дороги. Марат застыл на своем стуле с широко распахнутыми глазами и явно стараясь не дышать. Над ним нависал Алессандро, поставив одну ногу на стул и держа нож у горла Марата. Бритвенно-острое лезвие зависло вдоль дюйма от того, чтобы рассечь его еремную вену. Магия, могущественная и жестокая, исходила от Алессандро, циркулируя по комнате и вспыхивая оранжевым тут и там. Она обернулась вокруг меня и облизнула, сверкнув клыками, словно волк, желающий, чтобы его погладили. Мои руки покрылись мурашками. Лицо Алессандро было бесстрастным. Менее 20 минут назад Марату пришлось открыть портал без помощи тайного круга, и теперь он находился на грани отключки или около того. Даже с полными силами чистая мощь, наполнившая комнату магии, привела бы его в ужас. Она походила на высоковольтный провод, вибрирующий током. Но взгляд в глазах Алессандро был еще хуже. Он смотрел на Марата, как будто призыватель даже не был человеком, просто препятствием, которое нужно устранить. Насекомым, которое нужно раздавить. Марат увидел свою смерть в глазах Алессандро. И это лишило его дара речи. Я подошла к ним и коснулась правой руки Алессандро. «Стоит оставить тебя на минуту, и ты опять убиваешь людей». Марат сглотнул. «Он все еще жив», — возразил ремесленник. «Хоть он и не отесанный грубиян, но он не убивал Феликса. Он просто крикливый засранец». Я опустила ладонь на его запястье и мягко отвела его руку подальше от горла Марата. Алессандро посмотрел на Марата и, не глядя, метнул нож себе за спину. Лезвие впилось в стену в дюйме от головы Терренса. «Уходи», — сказал Алессандро. Парамедик вскочил на ноги и торопливо покинул комнату. Алессандро встал со стула, подошел к двери, закрыл ее и прислонился к ней. Марат смотрел на него, как на дикого тигра. Мне нужно было перевести его внимание, иначе это ничего мне не даст. «Марат», — позвала я. Он оторвал взгляд от Алессандро и посмотрел на меня. Последний призыватель, с которым мы сражались, притащил с собой стаю летающих клещей с длинными скорпионьими хвостами и большими ртами. Кажется, вы определяете их как призыв 7-го класса. «Лицесосы», — пробормотал Марат. «Знаете, что с ним случилось? Он уставился на меня. Они его сожрали. И это не мистер Сагреда заставил Рой обратиться против призывателя. Это была я». Марат поморщился, а Алессандро улыбнулся. Когда мы собрали его скелет в его же плащ, я смогла нести его в одной руке. Я подошла к столу. «Вы спрашивали у нас ранее, почему мы опоздали?» Я открыла мешок и вытряхнула из него 4 кольца. Марат побледнел. Я села за стол. «Вот что нам известно. В дыре обитают биомеханические существа, которых не должно быть в принципе, но они есть и активно с вами борются. Феликс о них знал, и вы тоже о них знаете. Он хотел обратиться за помощью, но кто-то его убил. Я не думаю, что этим кем-то были вы. Чего я не понимаю, так это в вашей враждебности». Марат посмотрел на Алессандро. «Не смотри на меня», — сказал Алессандро. «Смотри на нее». Все бахвальство Марата испарилось. Он выглядел изможденным. «Пошло оно все. Я чертовски устал. В дыре что-то есть. Оно продолжает затягивать оборудование под воду и убивать людей. Тела исчезают». «Когда это началось?» — спросила я. «Около 3 месяца назад. Мы без проблем осушили внешний периметр, но когда попытались двинуться ближе к центру, то нарвались на чешуерезов. Арканные твари, примерно 7 футов в длину и зеленые, выглядят как двуногие мутанты-аллигаторы». «Я видела их вблизи», — сказала я. «Их стая гонялась за мной по парку». «Каким-то образом они попали в дыру и принялись здесь плодиться. Им тут нравится», — Они жрут, что попало, плавают, как рыбы, а их репродуктивный цикл длится всего 3 месяца. Каждая самка чешуереза откладывает от 40 до 60 яиц. Около половины личинок выживает. Эти мудилы жрут друг друга, но они так быстро размножаются, что это на них никак не влияет. Я дважды помещал туда бронированных змеев класса «Левиафан». Они сожрали обоих. Татьяна хотела разделить болото на части и испарить их одно за другой. «Плохая идея», — хмыкнула Александра. «Стоимость будет непомерно высокой. Деньги найти можно. Но есть по меньшей мере 3 экологические группы, лоббирующие определение дыры как заповедника дикой природы. Вы сказали им переселить все местные исчезающие виды. Если же они узнают, что вместо этого вы сожгли их заживо, протесты общественности могут заставить город отменить проект». Марат рассмеялся. «Ага, люди, которые никогда не бегали от чешуерезов, хотят уберечь злобных ублюдков. Что ж, флагом в руки, пускай забирают их к себе домой вместо кошечек и собачек». «Как вы с ними справлялись?» — спросила я. «Змеи их не ели, а план Татьяны был дурацким, поэтому Шерил анимировала несколько механических монстров, и мы запустили их туда. Сначала все работало. Они уничтожили 3 гнезда, а затем, должно быть, нарвались на эту тварь, потому что чешуерезы вернулись, и Шерил больше не чувствовала своих конструкторов. Я думаю, они погрузились глубже в дыру и нашли там то, с чем мы сейчас боремся. В итоге чешуерезы убили девушку, одну из наших сотрудниц». Марат поморщился. «Знаете, у меня есть пруд. Его нужно аэрировать. Но если делать это слишком быстро, то токсичный ил, который собирается на дне, поднимается вверх, и вся рыба гибнет. Я попросил Цзяна провернуть это в дыре, но этот ублюдок наотрез отказался. Сказал, что это убьет все живое в радиусе мили и будет преступлением против природы. Самое большее, что он сделал, устроил сильное течение прочь от главного острова, чтобы загнать рыбу поглубже в дыру. Чешуерезы последовали за запасами еды, и мы начали закрепляться в болоте. Мы решили, что все позади. Снова начали заниматься строительством. А потом однажды утром тайный круг, питавший течение, исчез, и началось все это дерьмо с кольцами». «Что вы имеете в виду?» — уточнила я. «Я имею в виду, что чешуерезы стали сбиваться в стаи, и каждая стая являлась с одним из этих колец по центру». Марат кивнул на гироскопы на столе. «Они вращаются на месте, и внутри них сияют цветы». «Это всегда чешуерезы?» — спросила Александра. «Нет, иногда большой монстр с монстрами поменьше». «Охотник со своими ищейками». «Именно. Я думаю, оно делает их из людей, которых убивает. Мы с Феликсом как-то расправились с одним охотником. Внутри был человеческий труп». «Бездна похищала людей, убивала их и использовала их тела и разумы для создания гибридных конструкторов. Это был какой-то кошмар». «Это катастрофа», — сказал Александра. Марат скривил лицо. «Думаете? Добро пожаловать в мою жизнь. Мы вложили 80 миллионов в этот проект, 15 из которых мои. Может, для вас это пустой звук, граф денежный мешок. Но для моей семьи это все. В этом проекте задействовано 400 людей, и все они зависят от него, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Я должен сделать так, чтобы он осуществился. Я провожу здесь каждый день. Пока Шерил ходит на свои благотворительные обеды, Татьяна жжет всякую херню потихе ради, а Цзян передергивает на корпоративный логотип своего дома. Я здесь по колено в грязи, пытаюсь уберечь людей от смерти. Здесь были только я и Феликс. Один из нас должен был быть здесь, чтобы давать отпор, иначе еще больше наших людей погибнет. Теперь остался только я». «Как Феликс относился ко всему происходящему в болоте?» «Это его беспокоило. Как-то раз на площадку пробралась экоактивистка, девчонка лет 16. Тварь затащила ее в воду, и Феликс поднял целый остров, чтобы сохранить ей жизнь. Он спас ее, отправил домой. Но это лишило его покоя. Он все время переживал. Когда исчез геодезист, он хотел все закрыть». «Вы согласились?» — спросил я, уже зная ответ. Марат рассмеялся холодно и горько. Он созвал экстренное совещание в четверг, за день до своей смерти. Мы провели голосование, 4-1. Я точно знал, что происходит, и проголосовал против. Если бы я открыл свой треклятый рот и убедил их прислушаться к нему, он мог бы быть сейчас жив. Они все еще могли проголосовать против нас, но я хотя бы мог попытаться. Теперь становилась понятной его злость. Марата съедала чувство вины. Он был как загнанный в ловушку зверь. Они бросили его в дыре, в которую он вложил все свои деньги, и теперь не мог отсюда выбраться. А единственный человек, который его понимал и работал с ним, был мертв, и он ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Накануне его смерти мы поссорились. Марат скривился. После того, как мы проголосовали против него, он сказал, что если мы не понимаем доводов, то он найдет того, кто поймет. Когда мы вернулись сюда, я поругался с ним. Я сказал ему, что из-за него город нас закроет, мой дом обанкротится, и он заберет у моей семьи последний кусок хлеба. «Я знаю, что вы не убивали Феликса. Я подалась вперед». «Кто его мог убить?» Марат развел руками. «Не знаю. Любой из них мог. Цзян молчит, как рыба. А если задать ему прямой вопрос, он 5 минут будет рассказывать, какой дом Цзян уважаемый и ответственный, почтенный и исполнительный. Потому что наши дома, судя по всему, шлак. Когда он, наконец, затыкается, вы уже забываете, что хотели у него спросить изначально. Шерил всегда волнует только ее благотворительность. Не знаю, претендует ли она на звание святой или что-то в этом роде, но она жаждет похвалы и признания. А подобное стоит немалых денег, скажу я вам. Хотя одобрение со стороны ей не так нужно, как Татьяне. Ее придурковатый братец поставил клеймо на семейной репутации, и она отчаянно пытается от него избавиться. Мое предложение хотя бы было борющимся за экологию. Она же хотела выжечь все дотла. Понятно. Марат откинулся на спинку стула. Ну вот. Я выложил вам все, что о них думаю. Теперь мы закончили. «Вам не выиграть эту борьбу», — сказала я ему. «Ему понравится эта часть еще меньше, чем нож Алессандро. Но я должна донести это до него, ведь от этого зависела безопасность других людей. Пока вы боролись со щупальцами, на меня напал телекинетик». «Это был не я». «Я знаю». Я прыгнула в воду и атаковала его разум. Существо в дыре почувствовало мою магию и вышло рассмотреть меня поближе. Причина, почему вам не удалось преуспеть, потому что оно не в дыре. Оно и есть сама дыра. Это огромное, необъятное сверхсознание. Единая сущность, простирающаяся до самых дальних уголков болота. Она злобная и телепатическая. Вам необходимы ментальные щиты. Денег нет. Кто станет это оплачивать? Я. Алессандро оттолкнулся от двери. Я поговорю с Ландером. Найдите каких-нибудь телепатов и не мелочитесь, иначе у вас не останется рабочих. Это ничего не даст, сокрушенно вздохнул Марат. От него исходило отчаяние. По сути, Марат был неплохим человеком. Он был неприятным типом, но он заботился о своей семье и о своих рабочих. Смерть Феликса сокрушила его. Он уже пробирался через озеро вины, а это и вовсе грозило утянуть его на дно. «Феликсу удалось обратиться за помощью», — сказала я. «И помогать вам буду я». Он устало посмотрел на меня. «Что вы собираетесь с этим делать?» Я подняла руку и толкнула. Стройка магии перетекла в звезду внутри круга под моей кожей и спроецировала символ в воздух. Глаза Марата распахнулись от удивления. «Национальная ассамблея признательна вам за вашу помощь в этом деле, превосходный Казарян. Мы учтем ваше содействие. Этот разговор останется между нами. вы не раскроете мою истинную принадлежность. Если вас попросят, вы поможете мне любым возможным способом». Он молча кивнул. Я растворила звезду и встала. «Все будет в порядке», — заверила я его. «Есть свет в конце туннеля». 10 минут спустя, как мы покинули главный остров, Алессандро остановил машину и наклонился ко мне. «Больница. Не нужно мне угрожать». «Еще как нужно. Я везу тебя в больницу. Таким был наш уговор. Выбирай, в какую». Я дала ему адрес личного терапевта Рогана. Он ввел его в свой телефон, и мы тронулись. Я принялась разглядывать дыру за окном. «Болит?» — спросил он спустя какое-то время. «Немного. Обезболивание постепенно проходило. 4 раны у меня в боку горели так, будто кто-то заколачивал в них раскаленные гвозди». «Скоро будем на месте». Он взял мою руку в свою, мягко ее пожав. «Мне не нравится угрожать людям, чтобы получить от них то, что мне нужно. И мне не стоило этого говорить. У нас не те отношения, чтобы разговаривать по душам. И уж тем более не у него мне было искать поддержки». «Марат, он как унмуло, мул, сильный и упрямый. Он не слушает доводы, а признает только последствия и авторитет. Он не признал тебя, потому что ты женщина и моложе его. А меня он не признал, потому что я молодой и испорченный еврохрен». Но эта рубашка была явным перебором. Я все ждала, когда же ты ее стратегически расстегнешь, чтобы выставить грудь на показ. Он посмотрел на меня. «Тебя интересует моя грудь?» «Нет». «Зачем я вообще открыла рот?» «Ради тебя я могу снять рубашку, если хочешь». «Нет». «Я и не знал, что наличие моей рубашки не дает тебе покоя все это время. Алессандро!» Он рассмеялся, затем его улыбка погасла. «Демонстрация Марату твоего знака будет иметь для тебя последствия?» «Нет. Линус позволяет мне раскрывать мою должность, если это крайне необходимо». «Такая необходимость была. Это единственный способ заставить Марата держать рот на замке». «Я так не думаю. Мне кажется, ты просто хотела успокоить его, потому что тебе его жаль». «Думай, что хочешь». «У Аркана есть телекинетик на побегушках», — сказал Алессандро. Я протянула руку и коснулась пальцем его лба. «Странно, жара нет». «С какого перепуга у меня должен быть жар?» «Потому что ты только что поделился информацией без всякого принуждения». Я убрала руку, и он слегка подался за ней, словно хотел продлить касание, но остановил себя. «Я прыгнул в вонючую воду ради тебя, а ты все равно мне не доверяешь. Из-за этого у меня наверняка поднимется температура. Кто его знает, что может быть в той воде? Если у тебя жар, доктор Даниэла о нем позаботится». «Не думаю, что доктор Даниэла сможет что-нибудь сделать с подобного рода жаром». «Ага, конечно. Расскажи мне о телекинетике Аркана». «Молодой, очень могущественный. Аркан заботится о нем, как о своем протеже». Алессандро нахмурился. «Насколько могущественный?» «Как-то раз он поднял и швырнул полуприцеп». «Швырнул куда?» «В меня». «Не спрашивай. Не спрашивай, как или где. Не искушай себя сочувствием». «Ты увернулся от него?» «Да». «Хорошо», — кивнула я и отвернулась к окну. Доктор Даниэла Ариас управляла суперсовременной частной клиникой, расположенной в похожем на бункер здании, которое охранялось лучше, чем Форт Нокс. Мягко говоря, она была не очень рада состоянию моих ран. «Значит, тебя подрал таинственный конструктор, затем ты бегала по дыре, а для закрепления результата прыгнула в грязную, магически загаженную воду, в которой наверняка полно канализационных стоков». «Именно», — поддакнул Алессандро. Доктор Ариас повернулась к нему. «Под хмурым взглядом этой 2-метровой тетки с комплекцией амазонки вам бы захотелось стать очень маленьким и пищать «да, мэм» в ответ любому ее замечанию». Взгляд, которым она одарила Алессандро, был испепеляющим. «И почему ты ее не остановил?» «Да, почему ты меня не остановил?» — возмутилась я. Алессандро расплылся в очаровательной улыбке. Она отскочила от доктора Ариас, как лазерный луч от зеркала. «Я пытался тебя остановить. Даже прыгнул в воду вместо тебя, лишь бы ты не утопилась и тебя никто не сожрал. Откуда мне было знать, что ты последуешь за мной?» «Когда вы начнете думать головой, а?» Доктор Ариас свирепо посмотрела на нас обоих. «Вы уже не маленькие. Теперь мне нужно сделать несколько тестов и привести все в порядок. Каталина, до того, как я начну, сделай необходимые звонки. И ты, кем бы ты там ни был, займи себя чем-нибудь. Она пробудет здесь пару часов». Я написала Арабелле. «Ты здесь? Ты мертва? Нет, нужна одежда. У вас были секси-шмекси с Алессандро? Нет, я упала в воды дыры. Не говори маме и не Вате тоже. Мне нужна одежда, чтобы встретиться с Шерил Кастеллана». «Где ты?» «У доктора Ариас». «Окей». Я позвонила Берну. Это было быстрее, чем писать, ведь когда он сосредотачивался на чем-то, то игнорировал сообщение. «Привет, ты не мог бы сделать съемку дыры с воздуха и сверить ее с любыми доступными нам записями с интервалами в полгода?» «С какого времени?» 3 лет будет достаточно. 3 года назад дыра выглядела нормально, а мне нужна была отправная точка. Спасибо». Алессандро остановился у двери, прислонившись к стене. «Тебе не помешает съездить домой», — сказала я ему. «Я так не думаю». «От тебя разит болотом, а здесь я в безопасности. Это частная клиника чокнутого Рогана. Он обеспечивает ее защиту». Алессандро понюхал свой рукав и скривился. «Я никуда не поеду без тебя», — пообещала я. «Если попытаешься, я найду тебя и буду очень зол». «Это своего рода угроза?» «Нет, это предупреждение. Не уезжай без меня». «Иди уже». Он ушел. Компьютерная томография не обнаружила кровоизлияний или опухолей в моем мозгу. Мне удалось избежать переломов, но я заработала кучу ушибов мягких тканей, а какие-то потусторонние бактерии решили устроить вечеринку в моих рваных ранах, о чем мы узнали, когда доктор Ариас сняла повязки и из-под них вытек неоново-зеленый гной. Она вколола мне еще одну дозу противоядия и принялась очищать мои раны. «Это красавчик тебя так подлатал?» — спросила доктор Ариас, обрабатывая порезы. «Да». «Он проделал неплохую работу. Чувствуется навык». «Я передам ему, что вы считаете его красавчиком. Это его порадует». Доктор Ариас улыбнулась. «Думаю, он и так знает, что он красавчик». Приехала Арабелла в компании Руны и 2 наших охранников. Они привезли одежду и косметику. Я рассказала им о телекинетике и вытягивании Марата из болота, а затем Руна использовала свою магию для очищения моих порезов и случайно нейтрализовала заодно и противоядие, так что доктор Ариас выставила их обоих вон. С одной стороны, теперь мои раны были обработаны, и возможность инфицирования была минимальна. С другой, я получила свой 3-й укол противоядия просто на всякий случай. И, судя по ощущениям, кожа на моем левом боку была готова слезть вместе с мясом. Новость о существовании бездны я оставила при себе, пока доктор Ариас не оставила меня отдыхать. И тогда я позвонила Линусу. «Да». Судя по звуку, он был в вертолете. Я понизила голос. «В дыре обитает чужеродный разум. Он за гранью всего, что я когда-либо видела, и он враждебный». Линус задумался на пару секунд. «Ты хочешь, чтобы я закрыл проект?» «Пока нет». «Держи меня в курсе». Я нажала отбой и уставилась на телефон. Мне нужно было кровь из носу выбраться из этой постели. Было почти 2 часа дня. Шерил ожидала меня у себя в 4. Но я жутко устала, и у меня болело все тело. Я взяла свою сумочку, которую принес мне Алессандро, достала из нее кусок мела и нарисовала круг подзарядки. Базовый круг для подзарядки был одним из простейших для рисования. Большой круг, меньший круг внутри него, затем 3 круга во внутреннем круге, расположенные треугольником, и, наконец, 3 круга снаружи напротив внутренней триады. За последние полгода я начала разрабатывать свою собственную версию рисунка. Однажды он станет ключом, сложным кругом для подзарядки исключительно нашего дома. Сейчас он был готов уже на 2/3. Я рисовала его так часто, что у меня уходило меньше 3 минут на его выполнение. В хороший день, когда у меня ничего бы не болело, как сейчас, я управилась бы и за половину времени. Я разделась до нижнего белья, шагнула в круг, села и положила перед собой свой телефон. Я не хотела покидать круг, если придет какое-нибудь срочное сообщение. Меловые линии ждали меня, инертные и такие приземленные. Я послала импульс силы через круг. Мел загорелся бледным серебром, посылая в воздух крошечные клубочки пыли. На меня обрушился прилив силы. Я расслабилась и открылась навстречу ей. Перед уходом Руна рассказала мне, что ее подруга-эксперт изучила гироскоп, оставленный ей вчера Корнелиусом. Руне не понравились ее выводы, а мне они понравились еще меньше. Как чужеродный разум мог оказаться в дыре? Был ли он призван? За 100 с лишним лет с момента применения сыворотки никто никогда не находил в потустороннем мире интеллекта, равного человеческому. Но это не означало, что его не могло быть. Как можно было бы бороться с подобным разумом? Ментальным магам не удавалось скооперироваться тем же образом, что боевым. Наши сражения были дуэлями, один на один. Наличие более одного ментального мага ничем бы не помогло, потому что когда два разума сходились в схватке, они оказывались замкнуты, будто два рестлера, вцепившиеся друг в друга и использующие каждую унцию своей силы, чтобы опрокинуть оппонента, не потеряв равновесия самим. Я не имела ни малейшего понятия, могла ли бездна взаимодействовать не с одним магом. Вероятнее всего, она бы просто раздавила наши разумы один за другим, как топчущий яйца бык. Прошел час, затем еще один. Я это едва заметила. Звякнул телефон. Бак. Я нашел твое видео. Посмотри его сама. Он отправил ссылку на частный сервер, который мы использовали для конфиденциальной коммуникации. Я вошла в него и проверила папку с файлами, где оказался единственный видеоролик. Я запустила его. Перед камерой раскинулась лужайка, пышущая свежей весенней зеленью. Древние камни, потрескавшиеся и потемневшие от времени, пересекали ее, ведя к рядам белых стульев, образующих проход. Вход в него обрамляли каменные пьедесталы с мраморными урнами, наполненными белым и розовым, а в его конце, в тени большого дерева, стояла цветочная арка на фоне далеких холмов. Стулья занимали люди в одеждах белого и пастельного тонов. Должно быть, это была весенняя свадьба. Гости смеялись. Справа мужчина развернулся и, облокотившись на спинку стула, болтал с двумя женщинами через ряд от него. Слева красивый мужчина с белозубой улыбкой качал младенца на колени. Малыш хихикал, и люди вокруг делали их фотографии. Мимо камеры пробежала стайка маленьких детей, девочки в белых платьях с рюшами, смешные мальчики в миниатюрных версиях взрослых костюмов. У арки ждал священник, единственный человек в черном. Он смотрел на собравшихся с легкой улыбкой. Это была счастливая сцена. Мне почти захотелось тоже там быть. Я ускорила видео, вернувшись к нормальному воспроизведению, когда начало происходить что-то примечательное. Один из детей упал и расплакался. Взрослые встали его утешать. Женщина замахала руками на другую женщину и показательно пересела на другое место. Из толпы доносился поток речи на итальянском, быстрый и приглушенный, но достаточно разборчивый, чтобы я могла понять некоторые фразы. Шутки о женихе, шутки о семейной жизни и наборе лишнего веса от счастья, подтрунивание о том, кто женится следующим. Наконец собрание притихло, и к алтарю прошел жених, стройный мужчина лет 30, с яркой улыбкой, красивым лицом и взлохмаченными волнистыми каштановыми волосами. За ним проследовали несколько дружков, первый из которых был высоким и широкоплечим, шедшим особенно легкой походкой. Со спины он выглядел точь-точь как Александра. Он повернул в сторону, заняв место рядом с женихом, и я увидела его лицо. Нет, не Александра. Слишком узкий подбородок, слишком тонкий нос. Но что самое важное, отсутствие той напряженной сосредоточенности, которую я видела в глазах Александра. Александра слишком много раз видел смерть. Это сделало его жестким, и хотя он хорошо научился это скрывать, я видела это в нем даже когда он казался расслабленным. Он был готов прибегнуть к насилию в любую секунду. Этот же мужчина выглядел уверенным, что он может справиться со всем, что ему преподнесет судьба. И он не привык отвечать на все грубой силой, а значит, ему не так уж часто приходилось драться за свою жизнь. Он был Александра из Инстаграма, с очаровательной жизнью и пустячными заботами. И я не могла сказать, было это правдой или же видимостью. Если это было красивой картинкой, то Марчелло Сагреда был актером даже лучше, чем его сын. Дружки переминались с ноги на ногу, ожидая. Я снова перемотала, пока по проходу не прошла невеста под руку с пожилым мужчиной, под знакомую всем музыку. Подол ее кружевного платья тянулся за ней по траве. Ветерок развивал ее белую вуаль. Оператор передвигался между стульями, снимая ее выход. Она подплыла к алтарю, видение в белом с длинными черными волосами. Жених смотрел на нее зачарованными глазами. Свадьба будто из сказки. Началась церемония. Жених произнес свою клятву. По проходу шагал мужчина, улыбаясь и выглядя так, будто он был одним из гостей. Он был высоким и крепко сбитым, не бугрящимся мускулами, как бодибилдер, а скорее как атлет или солдат в хорошей форме. Оператор повернул камеру и заснял его лицо. Совершенно посредственное. Он мог быть американцем или европейцем. Светлые волосы коротко подстрижены, но не слишком. Загорелый, чисто выбритый, с невыразительными чертами лица. Обычный нос, обычный рот, ни заметных шрамов, ни странного цвета глаз. Учитель, менеджер банка, продавец мебели. В нем не было ничего странного. «Привет, Аркан». Жених нахмурился. Невеста обернулась и посмотрела на мужчину, ошеломленная неожиданным вторжением. Аркан бросился вперед без всякого предупреждения. Один из его шагов превратился в мощный рывок, настолько быстрый, что я едва успела увидеть длинный нож в его руке. А затем отец Александра преградил ему путь. Незнакомец нанес удар ножом. Марчелло скользнул в сторону быстро и плавно и молниеносным блоком перенаправил удар нападавшего. Он двигался так быстро, без колебаний, без промедления. Настоящие бои происходили мгновенно. Не было ни поклонов, ни прикосновений перчаток. Никто не дул в свисток и не звонил в колокольчик. И большинство людей, обученных боевым искусствам, замирали хотя бы на мгновение, ожидая, что кто-то даст добро. Марчелло же нет. Это была не просто натренированность. Это был опыт. Он уже сражался с нападавшим с ножом раньше и побеждал. Наемник замахнулся снова. И снова Марчелло использовал его собственные движения против него, отведя нож в сторону. Удар. Блок. Еще удар. Блок. Аркан был поразительно хорош. Но Марчелло был лучше, и он об этом знал. Он искал уязвимость противника, но совершенно не спешил, и все остальные просто за ними наблюдали. Они боролись уже целых 5 секунд, и никто не подскочил и не огрел плохого парня стулом. Аркан с поразительной легкостью перебросил нож в левую руку и полоснул им уверенно и быстро. Каким-то образом Марчелло это предвидел и уклонился. Камера запечатлела его лицо, глаза сверкали, губы растянулись в оскале. Казалось, будто он в гневе, но я уже видела точно такое же выражение на лице Александра. Марчелло развлекался. «Прикончи его, Прекрати играть с ним и прикончи его!» Видео застыло. Ничего не двигалось. Марчелло остановился, одна рука вытянута, пальцы готовы схватить. Слева пожилой мужчина наполовину встал со своего стула, пойманный на середине движения. Справа женщина застыла в крике, занеся руки на полпути ко рту. Я нажала на паузу несколько раз. Таймер продолжал тикать, отсчитывая секунды. Видео не замерло. Каким-то образом Аркан сумел погрузить всю свадебную церемонию в оцепенение. Наемник отпрянул от прерванного удара ногой. Его движения были плавными, почти ленивыми. Он поднял руку и перерезал горло Марчелло с демонстративно широким размахом, будто хвастаясь. Марчелло смотрел прямо в камеру. Его шея должна была быть перерезана, но крови не было. Я никогда в жизни не слышала о подобном. Никогда не видела и никогда не читала об этом. Как? Убийца прошел мимо Марчелло, проскользнув между женихом и невестой. Кто-то нажал невидимую кнопку воспроизведения, и внезапно люди зашевелились. Человек слева рухнул на кресло. Пронзительный крик прорезал тишину. Марчелло сглотнул. Горячая, ярко-алая кровь залила его шею спереди. Наемник посмотрел на невесту и пырнул жениха в грудь. Удар в сердце, прямо как по учебнику. Легко понять, почти невозможно воспроизвести. «Фрэнсис передает привет», — произнес киллер. Жених рухнул на землю. Невеста развернулась и побежала от алтаря, сжимая в руках платье. Свадебные гости бросились в рассыпную, опрокидывая стулья в нахлынувшей на них панике. Камера вздрогнула и замерла. Фотограф, должно быть, сбежал, оставив ее на треноге. У алтаря Марчелло упал на колени, сжимая рукой горло. Между пальцев струилась кровь. Он осел на землю и повалился на бок. В его взгляде читался ужас. Одинокий мальчик стоял посередине прохода, глядя на Марчелло глазами Алессандро. Я понятия не имела, когда он там оказался. Аркан уперся ногой в грудь жениха, вытащил нож, вытер его о пиджак жениха и пошел мимо Марчелло по проходу. Мальчик смотрел, как тот приближался. Он не шелохнулся. Он даже не моргнул, как маленький кролик, увидевший приближение волка. Его страх приковал его к месту, дрожа в его глазах. Мое сердце билось слишком быстро. Я хотела дотянуться к нему сквозь видео, схватить его и убежать. Аркан остановился возле него и опустил руку на плечо мальчика. «Прости, малыш, это просто бизнес». Мальчик посмотрел на него остекленевшими глазами. Киллер кивнул и пошел прочь. Видео остановилось. Во рту у меня образовался горький привкус. Мышцы на лице стянуло, слишком сильно сжимая и вызывая головокружение. Я закрыла глаза, выжидая, когда же это произойдет. Такое чувство, будто я снова увидела, как умирает мама Руны, только еще хуже, потому что это был отец Алессандро, и Алессандро там был, испуганный и беспомощный. И это выражение на его лице. Мои руки сжались в кулаки. Как долго Алессандро стоял там, глядя, как его отец умирает. Должно быть, ему казалось, что вся его жизнь оборвалась прямо там, на той лужайке. Должно быть, он был похож на меня. Я разделила свою жизнь на жизнь до смерти папы и жизнь после нее, за исключением мамы, сестер и кузенов, которые все любили меня. У него был дед, который называл его покойного отца идиотом. У него также были мать и братья, но он почти не упоминал о них. Всякий раз, когда он говорил о своей семье, это было с точки зрения обязательств. Это никогда не было связано с любовью. Это должно было потрясти Алессандро. Вероятно, так оно и было. В какой-то момент он, должно быть, думал о мести и ухватился за нее, как за спасательный круг. Потребность отомстить за отца стала его новой одержимостью, и она вела его по жизни. Теперь я все поняла. Должно быть, он полностью посвятил себя мести. Вероятно, он брался только за ту работу, которая соответствовала его цели — выследить убийцу отца. Алессандро был отменным лжецом, но когда он сказал, что хочет меня защитить, он был искренен. И временами, думая, что я не замечаю, он смотрел на меня с диким, отчаянным желанием в глазах. Оно не могло быть ложью. Он смотрел на меня так, будто я была всем, что удерживало его в этой жизни. Но он так долго жаждал этой мести, что даже если он говорил себе, что убийца его отца не важен, он обманывал сам себя. Алессандро не остановится, пока Аркан не будет мертв. Если выбор будет стоять между моей жизнью и смертью Аркана, что для него будет важнее? Я не знала ответа. Но я точно знала одно. Если у меня будет шанс убить Аркана, я им воспользуюсь. Я загоню его в угол и заставлю страдать. Он не просто убил отца Алессандро. Он убил его детство, разрушил его семью. И пока он не будет за это наказан, Алессандро никогда не будет свободен. Когда Алессандро появился в дверях моей комнаты, я уже успела стереть круг, принять душ, одеться, высушить волосы и закрепить их в узел при помощи шпилек. Он переоделся в сине-серый костюм и белоснежную рубашку с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. Костюм облегал его талию и делал шире плечи. Вместо того, чтобы преуменьшить свое телосложение, он его подчеркнул. Его волосы были зачесаны назад с лица, а легкая небритость привлекла внимание к его идеальной челюсти и чувственному рту. Он оставил дорогие часы в отеле. В сочетании с небрежно расстегнутой рубашкой и взлохмаченными волосами эффект был будоражащим. Он выглядел как человек, который весь день работал, а теперь был готов расслабиться. Но более того, он выглядел готовым к близости. Я могла представить, как подхожу ближе, провожу руками по его твердой груди и сдвигаю пиджак, чтобы поцеловать его мускулистую шею и почувствовать шероховатость этой сексуальной щетины на моих губах. Я знала, что это показуха, знала, что это не для меня. Но увидев его, я ничего не смогла с собой поделать и просто пялилась на него несколько секунд. «Ты приоделся для Шерил». Мне удалось не выказать свое раздражение в голосе. «Да, твой макияж закончен. Ты собиралась уйти без меня?» «Нет, я ждала тебя». Алессандро сощурил глаза. «Что-то случилось, пока меня не было?» Каким-то образом он почувствовал. Должно быть, что-то в тоне моего голоса или выражении лица это выдало. Мне нужно получше скрывать свои чувства. Да, я получила третий укол противоядия и ноль обезболивающих, чтобы его пережить. Идем, пока моя сила воли не сдалась, и я не начала рыдать, как маленькая девочка. Мы шли по коридору к входной двери, когда он сказал: «Каталина, я никому не позволю тебе навредить. Я тебя не брошу». Несколько дней назад я бы ему не поверила. Он бросил меня в один из худших периодов в моей жизни, когда я больше всего в нем нуждалась. Но теперь я лучше его знала. Я все еще не понимала, почему, но Алессандро был намерен встать между мной и Арканом. И ради него я бы сделала то же самое. «Я знаю», — ответила я и заставила себя улыбнуться.